Глава вторая. Насколько мне известно, Джимми Гроган никогда больше не возвращался в наш дом. Он провел у нас всего одну ночь, но в жизни моей он сыграл весьма важную роль. Он разбудил во мне любознательность. Только после его визита я обратил внимание на то, что дядя Дункан обязательно исчезнет. Стоит в доме у матери появиться другому мужчине, и что он возникает словно из ниоткуда, стоит тому уйти. И, конечно, именно от Грогана услышал я впервые слово, с которого все началось — сверхскорость. Странники из космоса продолжали гостить по одному у матери. Иногда они появлялись чуть не каждую неделю, иногда никого не было почти полгода. Они могли провести у нас от одной ночи до целой недели. Когда я стал постарше, я иногда отваживался расспрашивать их о том, что происходит там, в космосе. Но я уже становился помехой матери, ибо когда мне исполнилось 10, она во избежание лишних вопросов начала отсылать меня на то время, когда у нее был гость к старому дядюшке Тоби в Талтуну. Мне не разрешалось возвращаться домой до тех пор, пока гость не уйдет. Ты уже достаточно взрослый, Джей. Вот и все объяснения, что я мог получить от матери или дядюшки Тоби. За эти годы я набрался некоторых сведений о космосе и 40 мирах, но все они были настолько отрывочными, что я даже не помню, что и откуда я узнавал. Впрочем, не так уж это важно, ведь доктор Эйлин сказала мне, что я могу располагать события в любом удобном мне порядке. Ну что ж, поймаю ее на слове и расскажу о том, что я знал, или считал, что знал. К 16 годам, когда на сцене появился Пэдди Эндертон. Мир моего детства ограничивался матерью и домом, и озером Шилин, и городком Талтуны. Вот, пожалуй, и все. Позже я узнал, что все это — лишь малая толика огромной вселенной. Мы жили на западном берегу озера Шилин, вытянутого с севера на юг, причем наш дом находился ближе к южной его части. Можно было выйти из нашего дома и за 3 дня, обогнув озеро с юга, дойти пешком до космопорта. Такое же путешествие, но по северной дороге, занимало никак не меньше 12 дней, а кругосветный переход вокруг Эрина, конечно, если путешественник сможет пересечь моря и океаны, рядом с которыми нашего озера даже не заметишь, занял бы, наверное, 1000 дней. Для меня было большим потрясением узнать, что существуют самолеты, способные облететь всю планету за 1 день, так что солнце всю дорогу будет над головой. И Эрин был только частью всего остального. Наш мир — один из многих, обращающихся вокруг нашего Солнца. Мы живем на 6-й от Солнца планете, одной из 12 внутренних планет. Затем следует огромная планета Антрим, космос, вокруг которой чист, так называемая брешь. За Антримом расположен лабиринт с бесчисленным множеством крошечных мирков-астероидов. Их так много, они так теснятся на орбите, что никто и никогда не пытался сосчитать их или даже дать им название. Следом за лабиринтом идет еще одна гигантская газовая планета — Тайрон, а за ней 24 замерзших и безжизненных планет внешней системы завершают список 40 миров. Для нынешних космоплавателей пределом дальности были внешние планеты, куда время от времени совершались вылазки в поисках редких на Эрине легких элементов. Большинство же полетов ограничивалось орбитой Тайрона. Дальше не летал никто. Но когда-то, поколений 10 назад, существовала сверхскорость. В те времена путешествия к дальним звездам, торговля между звездными системами были обыденным явлением, и так было до того дня, когда корабли со звезд вдруг прекратили появляться в системе Мэйвина. Это может показаться странным. Но зная все это, я тем не менее интересовался не столько сверхскоростью, но космолетчиками, что рисковали своими жизнями в пределах 40 миров. Сверхскорость, если и существовала когда-то, была все же чем-то ушедшим давным-давно. Мать, когда я приставал к ней с расспросами, вообще отрицала ее существование. Дядя Дункан, да и многие другие говорили то же самое. Зато космолетчики были реальны, осязаемы. Они были сейчас, они дразнили мое воображение. Без сверхскорости я мог и обойтись. Космос же лежал передо мной. Когда мне исполнилось 15, мне, наконец, разрешили пользоваться нашей маленькой парусной лодкой, что стояла у пристани прямо перед нашим домом. Разрешили, но при условии, что я буду следовать трем нехитрым правилам. Не отплывать далеко от берега, не выходить в плохую погоду, не плавать после наступления темноты. И коль скоро уж я собираюсь быть честным, а только так и можно рассказать о том, что произошло, самое время признаться, я нарушал эти правила, все три. Правда, я не позволял этого себе, когда жил дома, и мать могла приглядывать за мной. Но стоило в доме появиться новому гостю, как я начинал собирать свои вещи, чтобы перебираться к дядюшке Тоби, непременно спрашивая при этом, могу ли я отправиться в Талтуну по воде, не отходя далеко от берега. И если погода была хорошей, мать обычно не возражала. Тогда я был свободен от ее опеки на срок от дня до недели, а старый дядюшка Тоби, подслеповатый, глуховатый, да и не твердый на ноги, бывал только рад спровадить меня с глаз долой с утра и до позднего вечера. Очень скоро я методом проб и ошибок узнал, что можно, а чего нельзя делать на озере. Идеальным для плавания под парусом был сильный ровный ветер с севера. Он позволял мне плыть прямо через озеро, не делая галсов и возвращаться тем же путем. Так я мог затратить на переход к восточному берегу всего 2 часа и еще 2 на дорогу обратно домой. И тогда у меня оставался почти целый день на то, чтобы быть там, где мне хотелось быть, в космопорте Малдун. В первое свое плавание туда я слишком трусил, слишком боялся опоздать обратно, чтобы побывать в самом космопорте. Я так и не сошел на берег. Я сидел в лодке, жевал свой завтрак и, не отрываясь, смотрел на загадочные здания и сооружения на берегу. Их было множество, и я понятия не имел, для чего они все предназначены. Разумеется, больше всего мне хотелось увидеть старт или посадку корабля. Но ничего похожего на это не было и в помине. После полуторачасового ожидания, прерываемого только моими неуклюжими попытками притвориться удящим рыбу или чинящим лодку, стоило кому-либо спуститься к причалу, к нему были пришвартованы большие грузовые баржи, я неохотно отчаливал обратно в Талтуну.